Друзья, всем привет! Мы подходим к завершению обзора книг по трансерфингу, основных книг по трансерфингу. Остальные рассматривать не буду, кому интересно, можете сами прочитать, можете основную прочитать. Но, я так понимаю, если вы слушаете, значит, читать неинтересно, не хочется. В общем, на самом деле, вот то, что сейчас уже пойдет, это относится, наверное, к моей любимой части, потому что это созвучно моим мыслям, моему мнению о мире, ну и так далее. В принципе, все остальное тоже, но там в основном идет описание некоторое с его точки зрения. И очень хорошие практические советы, но они мне менее интересны, мне больше интересны возвышенные такие материи. И, наверное, вот эта часть, она как раз к ним и относится. Итак, мир – это зеркало. С одной стороны находится метафизическое пространство вариантов, с другой – материальная действительность. Что это значит? Это значит то, что действительно, как говорилось ранее, что есть некоторое пространство вариантов, которое не реализовано еще, но в нем хранится все, абсолютно все, начиная от снов, сновидений, заканчивая реальностью, в которой мы живем, и параллельных вселенных и так далее, и все в ней содержится. Она находится как бы в статике. Когда внимание вот этого большого сознания, которое сотворяет весь мир, реальный мир, физический мир, оно направляется на определенные сектора вариантов, они реализуются. Также в этом мире, то есть в диапазоне вот в этом, да, в котором находится внимание вот этого вселенского сознания, мы можем двигаться своим маленьким сознанием, обособленным я, то есть умом или эго, и выбирать уже в этом пространстве реальность, которую хотим видеть в своей жизни. То есть в этом пространстве метафизическом мы ментально как бы выбираем то, что хотим видеть в нашей жизни, фокусируем как можно дольше на этом свою точку зрения, свое внимание, и оно материализуется. Просто физическая реальность, она как бы инертная, как смола, как Зелан говорит, и, соответственно, реализация наших мыслеформ, она возникает с задержкой, поэтому нужно быть терпеливым. То есть это на примере зеркала обычного, вы стоите перед зеркалом, поднимаете руку, но отражение руку не поднимает. Если вы опустите руку, оно так и не поднимет свою руку. Поэтому необходимо руку держать. И тогда отражение поднимет. Оно поднимает руку, но с задержкой. Также и физическая реальность, она отражает состояние наше ментальное, наши мыслеформы, но с задержкой. Происходит это потому, что есть определенный закон, в котором действует наш мир, это раз, а во-вторых, это зависит еще от наших убеждений, то есть мы на 99% запрограммированы действовать определенным образом и думать определенным образом, соответственно, даже если мы пытаемся думать по-новому, старые привычки, они имеют место быть, и пока мы себя не перепрограммируем, не перепрошьем, достаточно сложно получить в действительности то, что мы хотим, потому что нам мешают вот эти старые установки. Далее, поехали. Человек научен воспринимать реальность. Это так, да, с самого детства, вообще это даже подтверждает психология, что человек, маленький человек, я уж не помню такого возраста, до 3 лет, по-моему, он не разделяет сон и реальность. Это для него одно пространство, и он удивляется, почему взрослые не видят его сны. Ведь это одно и то же пространство для него. Добавлю тут от себя еще то, что на самом деле все есть энергия на определенном уровне, ну, то есть на достаточно глубоком уровне, до которого мы смогли уже даже научно дотянуться. Все есть энергия, и мы это видели уже, там микроскопы и так далее. И действительно, просто она имеет немного разную конфигурацию, но в сути она одинакова. И поэтому все есть энергия, одна и та же энергия. Просто мы ее интерпретируем посредством ума для того, чтобы существовать в физическом мире, было нам комфортно, удобно и так далее. И, соответственно, мы видим там деревья, автомобили, людей и прочее, просто потому, что мы научились так видеть. На самом деле это все энергия, и если отключить ум, остановить мысли, остановить вот эту интерпретацию, наш вот этот аппарат перцептивный. Кстати, есть еще такой автор Ксензюк, который описывает книги Кастанеды, расшифровывает их некоторым образом, тоже полезное чтиво. Кстати, вообще Кастанеду рекомендую почитать, но я опять же будьте осторожны, потому что если вас все устраивает, лучше его не читать. Если вас что-то не устраивает в вашей жизни, вы ищете ответы на многие вопросы, ищите такую новую точку зрения, очень интересное чтиво. Может быть, сделаю обзор на него тоже. Вот, соответственно, все есть энергия, мы просто интерпретируем и видим то, что видим. На самом деле все это и вибрация, все это и вибрирующая энергия. И мы сами есть вибрирующая энергия. Поэтому вот такой подход, такая точка зрения, она позволяет понимать самому же мозгу. Ну, мозг у нас такая штука, ему пока не объяснишь, он не поверит, и, соответственно, и пока не докажешь, он будет на своем стоять. Вот, и чем больше объяснений, чем больше фактов мы ему преподносим, тем он охотнее верит в то, что мы утверждаем. Соответственно, получается, что если мы будем убеждены и начнем верить в то, что мир это энергия, а не физическая жесткая реальность, вот эта сцепка, тогда нам будет проще управлять миром, потому что энергия энергией может управлять намного легче, потому что энергия, она гибкая, она текучая, ее легче направлять туда, куда нужно. Соответственно, если мы находимся на уровне энергии, тогда мы, естественно, можем получить энергию нужного нам вида, а здесь она отобразится просто, как, не знаю, как изобилие, богатство, как автомобиль или квартиры там, и так далее. Вот. Ну и еще, соответственно, по Кастанеде, вот эти ребята, которые там воины и видящие, они видели уровень энергетический, потому что они умели останавливать ум. И вот после обзора трансерфинга, осталось недолго, я, наверное, начну, наверное, даже точно начну трансляцию в эфир описание, ну, своего понимания, видения мира и того, как он работает, куда мы идем, откуда мы идем. Это, я думаю, будет офигенно интересно на самом деле, потому что это основополагающие вопросы в жизни каждого человека. Но пока у многих разные приоритеты, другие какие-то приоритеты, но если вы уже здесь, то, скорее всего, Вселенная позаботилась о том, чтобы вас туда направить. Значит, вам это будет, скорее всего, интересно. И каждый возьмет столько, сколько способен унести, так сказать. Все зависит и от учителя, и от ученика. Учитель доносит определенным образом, ученик воспринимает донесенное определенным образом, и больше, чем может, он унести не может. Соответственно, короче, можно научиться видеть даже эти уровни энергии, но опять же вопрос, зачем это делать? Вы в любом случае научитесь их видеть, если научитесь останавливать ум, а если вы научитесь останавливать ум, тогда вы сможете, собственно, и созидать мир своей мечты. В общем, как раз это взаимосвязь духовного мира с материальным миром, духовного развития, точнее, даже с личностным каким-то ростом. Под личностным ростом я подразумеваю не просто развитие в каждой сфере, это имеет место быть, но это поверхностно. Я имею в виду, что нужно растить свое сознание, свою осознанность, свое понимание, миропонимание и умение применять различные инструменты, которыми вы уже владеете, и изучать новые инструменты, и применять их тоже в вашей повседневной жизни. И чем выше уровень вашего сознания, то есть чем выше вы выросли личностно, тем легче вам поддается реальность, тем искуснее вы управляете этой реальностью. Далее, это очень, на самом деле, тоже крутое сказание, потому что я с ним абсолютно согласен, и оно снимает многие вопросы и блоки, которые не позволяют нам развиваться и двигаться. Жизнь — это сновидение, в в которой нет точки опоры и нельзя проснуться. То есть вспомните сон, вы спите, и там что-то происходит. Вы в роли в какой-то играете, и вы делаете что-то просто, ну, просто делаете, потому что вы даже не думаете о том, что нужно это делать или не нужно, вы просто это делаете. Потому что такая, ну, вам назначена такая роль. Но бывает, что вы осознаетесь, и даже есть специальные курсы для по осознанию, книги есть, уже многие люди осознаются во снах. В чем прелесть? В том, что на самом деле это то же самое пространство вариантов, просто оно немного в другом, как бы, измерении находится. И, как сказал один духовный учитель, он сказал, что мне приснилась бабочка, и вот я проснулся, и теперь я не понимаю, то ли я тот учитель, которому снилась бабочка, то ли я та бабочка, который снится вот этот учитель. Действительно, это очень глубокий вопрос, потому что мы не можем ответить на этот вопрос. Мы, да, мы возвращаемся в эту реальность постоянно после сна, но мы опять же возвращаемся в сон после этой реальности. И сны всегда меняются, мы их не запоминаем, но в тех же снах мы не запоминаем эту реальность, поэтому очень сложно ответить на вопрос. Да, она более стабильная, наверное, с точки зрения того, что мы здесь более осознанны, здесь как более все фиксировано, когда мы в нее возвращаемся. Это имеет место быть, но опять же она особо ничем не отличается от сновидения. Поэтому. И это вообще отдельная тема разговора, и об этом Кастанеда очень много писал про сновидения, поэтому можно о них тоже поговорить отдельной темой. Итак. Я к тому, что если вы понимаете, что вы находитесь в сновидении сейчас, это ничем не отличается от сна. Вы можете сказать, я вас подойду, ущипну, и вам будет больно. Или я ударюсь, или сломаю что-то, мне будет больно. Или меня уволят, или там посадят, или еще что-то произойдет, и мне будет неприятно, больно. Да, но во сне то же самое, абсолютно то же самое. Когда вы спите, вам тоже больно. Вы просто, когда просыпаетесь, вы забываете это. На самом деле, вы все чувствуете, у вас есть эмоции, у вас есть боль, у вас есть все-все-все. И в этом плане, ну, наша реальность ничем не отличается от сновидения. Поэтому это вообще не обоснование. По сути, наш мир это и есть сновидение. И мы действительно спим, это на самом деле так и есть. Если вы это понимаете, вы начинаете проще относиться к этому миру. С улыбкой, как к обычному сну. Вы будете себя вести так же, как во сне, когда вы осознаете. Когда вы осознаете во сне, вы думаете, когда сон, я делаю, что хочу, мне все подвластно, я вижу сон, это мое сновидение, и я здесь главный. Точно так же в мире. Просто здесь у нас есть фиксированный, обусловленный ум, который не позволяет нам выйти за его, как бы, рамки, за его пределы. Но как только мы сможем взломать его стереотипы, так наш мир преобразуется таким же образом, как сновидение. И мы можем полностью управлять нашим миром, нашей реальностью. Но тут вопрос уже, как это сделать. И ответы на эти вопросы у меня тоже есть. И, пожалуйста, приходите на мои курсы и пишите, подписывайтесь в Инстаграм. Там много полезной инфы. Если хотите развиваться, пожалуйста, приходите и. Соответственно, можете просто смотреть видео, там ставить лайки, запускать вот эту энергию. Опять же, повторюсь, репосты, лайки, приглашения друзей, это все вы запускаете энергию. Если вы запускаете энергию, вам возвращается еще больше энергии в виде знаний, денег и так далее. Потому что энергия в сути своей одно и то же, и неважно, в какой форме она здесь представлена, в виде репоста или в виде денежного какого-то эквивалента или в виде квартиры, это в принципе одно и то же. То есть не суть. Для Вселенной все одинаково. Поэтому не поленитесь, подписывайтесь, репостите там и так далее. Проходите курсы, потому что я считаю, что это основополагающее знание, которое изменит жизнь любого человека в лучшую сторону. Вот какой вы хотите, такой жизнь ваша и будет. Это ли не класс? Более того, если опираться на духовный путь, на путь духовного развития, тогда вы сможете понять и ощутить то, как можно жить без ума. Это такая легкость, это истинный кайф абсолютный, который не сравним ни с одним там употреблением каких-то алкогольных, например, веществ или с какой-то эйфорией, с каким-то даже чувством радости. Это абсолютное счастье, безусловное счастье, безусловная любовь и умиротворение, которое не зависит ни от чего. А почему оно такое? А потому что так устроен мир. Потому что в своей сути мир и есть то, что я перечислил выше. И просто мы обособились умом от него и живем в идентификации с умом. Мы думаем, что мы ум, что мы личность, что мы эго. И поэтому мы страдаем. Как только мы выходим из ума, мы погружаемся в истинное я, и это автоматически делает нас счастливыми, безусловно счастливыми. И этого уже даже достаточно. Без управления своей реальностью, своим слоем мира, вы можете просто быть счастливы, потому что вы смогли отождествиться со своим истинным я. И этого уже, говорю же, будет достаточно для счастливой жизни. Но, более того, вы сможете научиться управлять реальностью, и это очень круто на самом деле. Это реально суперспособность. Поэтому приходите, подписывайтесь, просто будьте активными, и можете приобрести курсы и, соответственно, вырасти. Это происходит очень быстро на самом деле, поэтому, блин, не перестаю удивляться. Ладно, дальше. Наблюдайте как зритель, действуйте отстраненно, сдавайте себя в аренду и наблюдайте. Это о чем я и говорю. То есть понять, что это как в сновидении. То есть вы играете роль, вы как бы не можете вроде как из нее выйти. Но вы понимаете, что вам снится сон. И что это все игра. И появляется чувство свободы. Потому что вам плевать, что происходит, грубо говоря. Также и в реальности. Какая разница, что происходит, если вы просто зритель и вот этот сторонний наблюдатель в зале кинотеатра, но параллельно вы играете роль, то есть вы отождествляете себя и с тем, и с другим одновременно, но в большей степени с тем, кто смотрит, а не с тем, кто делает. Пусть делает, оно может само даже делаться, вы можете в этом, в принципе, не участвовать, потому что наш уже организм, наше тело, ум, они уже запрограммированы что-то сделать. То есть до определенного там возраста, не знаю, там, до 10-15, там, 20, ладно, лет, формируется автоматически вот эти наши паттерны поведения, привычки действовать определенным образом, они уже сформированы, и наш организм без нашего сознательного вмешательства может уже работать, в принципе. Мы автоматически смотрим по сторонам, когда переходим дорогу, мы едим, автоматически готовим мою посуду, ведем машину, все угодно, работаем, в конце концов. Поэтому можно быть отстраненным. Единственное, призываю вас быть очень бдительными, когда вы действительно делаете что-то важное или новое, там, например, опять же, тоже ведете машину, потому что на дорогах возникают, если бы вы просто переключали коробку передач, это одно, но на дорогах возникают различные ситуации экстренные, надо следить, в общем. Для этого внимание должно быть длительным. То есть тут не стоит расслабляться, но в каких-то повседневных делах, которые безопасны, вы можете, собственно, расслабиться и, в принципе, вообще не думать, и у вас будет автоматически происходить. Мы, в принципе, так и живем. Только мы погружаемся в мысли, вместо того, чтобы отсутствовать в мыслях. А тело наше работает, собственно, автоматически. Ладно, итак. Далее. Далее, далее, далее, далее. Сейчас, секундочку, просто тут. Так, в общем, будьте как зритель. Да, вы не можете пока проснуться, но вы можете проснуться в сновидении и быть осознанным в этом сновидении. А если вы понимаете уже, что вы можете быть зрителем, и вы, собственно, управляете этой реальностью, вы создаете эту реальность, тогда она начнет вам подчиняться. Опять же, практики, которые помогают это сделать, я даю у себя на курсах. Приходите, это поменяет вашу жизнь. Просто вы получаете этот навык и все, и вы можете применять в любой сфере жизнедеятельности. Начиная от, не знаю, от отношений, заканчивая здоровьем. Снижайте важность, это то. Так, ладно, снижайте важность, двигайтесь по течению, координируйте, и тогда сможете двигаться вслепую. Здесь подразумевается то, что снижать нужно важность происходящего, потому что когда вы снижаете важность, вот эти нити маятников, которые за вас дергают посредством важности, которые управляют вами, которые диктуют вам, что делать, они ослабевают. В конце концов, они просто перерезаются. Но это тогда уже получается истинная свобода. И, ну, как минимум, пока вы, когда вы снизили важность, вы можете уже быть осознанным и управлять своей жизнью осознанно и строить мир по своему усмотрению, а не через посредством маятника, который вами управляет, наоборот. Двигайтесь по течению, это значит, жизнь идет определенным образом, в ней тоже заложен общий алгоритм развития, он уже есть, он имеет место быть, и жизнь, она не абсолютно свободна. То есть мы все равно движемся по некоторому течению, потому что есть общий энергетический поток, вселенский и, в частности, общечеловеческий, и мы должны, нам приходится двигаться в том направлении, куда движется общий поток. И поэтому не противьтесь этому потоку, ни ментально, ни как-то физически. Если что-то, помните о том, что Вселенная о вас заботится. И это очень хорошая, кстати, установка. Повторяйте ее себе почаще. И если вы помните о том, что жизнь о вас заботится, тогда принимайте все, что бы ни происходило, потому что мы смотрим на этот мир как замочную скважину. То есть мы видим небольшой участок нашего пути и думаем, что вот что-то плохое произошло с нашей точки зрения, потому что не видим общую картину. Если бы посмотрели общую картину, открыли бы дверь, тогда мы бы увидели, к чему вот это обстоятельство нас приведет в дальнейшем. И все обстоятельства, они к лучшему на самом деле. И не нужно им противиться, ни физически, ни ментально. Это не значит, что не нужно действовать. Это значит, что чтобы ни происходило, это нужно принимать и действовать в соответствии с тем, что происходит. Вас как бы направляет жизнь, сама жизнь, та жизнь, которая выращивает деревья из ростка, из зерна, из какого-то, да, та, которая управляет солнцем, планетами, та, которая приливами и отливами управляет сердцебиением вашим. Эта сила, она знает путь, и вы двигаетесь в соответствии с тем, как она запрограммировалась двигаться, понимаете? И то, что мы имеем просто ум, который как бы что-то решает, что-то сравнивает, что-то критикует и чему-то противится, это не значит, что мы теперь будем жить и вся жизнь будет протекать в соответствии с тем, как он думает. Мы ничем не отличаемся от животных. Животные живут так, как запрограммированы. И мы живем, как запрограммированы. Просто у нас есть ум, который нам говорит, вот мне это не нравится. Какая разница, нравится ему или это нет, если он будет жить в соответствии с тем, с программой. Вот. Поэтому вот это сопротивление только ухудшает ситуацию, и психологическую, и с учетом того, что возникают вот эти равновесные силы, которые пытаются устранить вот этот избыточный потенциал вашей там, важности или противления, он будет действовать против вас. Координируйте, да, балансируйте. Про координацию мы тоже уже говорили. Общайтесь с людьми, двигайтесь в такт, дарите добро, повышайте важность других людей. Тогда будете получать лишнюю энергию от маятников и от людей. И вы тогда сможете двигаться даже вслепую, вам не нужно даже будет знать путь. Просто доверяйте Вселенной, она вас приведет пункту назначения. Просто радуйтесь жизни и плывите. Жизнь каждого существа – это сновидение Бога. Вот тут я абсолютно согласен. Это на самом деле учение недвойственности. Это самое высшее учение, ну, в этих ведах или там в йоге и так далее. Все ведет к этому. Это самое, даже не высшее, наверное, учение, а самое глубокое понимание сути происходящего. Есть общее сознание, в котором который является пустотой. И в этом сознании проявляются все формы, начиная от энергетических, заканчивая любыми физическими объектами. Ну, что по сути одно и то же, просто мы их так интерпретируем. И мы снимся просто. Мы снимся этому сознанию. Это как в осознанном сновидении. Вы просыпаетесь и понимаете, что вы во сне. Вот сейчас вот задумайтесь, это очень важный момент. Вы когда-нибудь осознавались во сне? Я думаю, хотя бы один раз каждый осознавался во сне. И вот когда вам снится сон, и вы пробуждаетесь, пока вы еще даже не управляете этим сном, вы потом еще задумаетесь о том, что вы можете управлять сном. Но пока вы просто перестаете бояться и понимаете, что это сон, вы проснетесь, и что бы ни происходило, ничего страшного в этом нет. И вам смешно, и вам свободно, и легко. И вы наблюдаете за этим, вы наблюдаете за тем, что делает ваш аватар, так сказать. Но задайте себе вопрос, а кто тот, кто наблюдает? Вот вы говорите, я во сне, я наблюдаю все это, да, я играю эту роль. А кто вы? Кто наблюдает за этим, за всем? Вот это основополагающий вопрос. А это тот, кто есть Бог. Это тот, кто творит. Соответственно, все остальное это его сновидение. А тот, кто смотрит, это есть вы. Цель каждого обособленного сознания, то есть вашего, моего и так далее, нашего эго, с которым мы себя сейчас отождествляем, сотворить с Богом. Это значит, Бог дал нам власть творить с Ним мир. Он сотворил огромный мир с его законами, с людьми, с животными, с галактиками, с приливами, с насекомыми, с чем угодно, в общем. Он идеален. Здесь нет никаких вообще вопросов, потому что все работает как часы. И он дал нам возможность нашему ограниченному сознанию, ну, в принципе, есть часть его, поэтому, по сути, есть боги, просто у нас обособленное сознание, и посредством нашего расширения нашего сознания мы, соответственно, становимся ближе к нему на уровне вот этого сознания. Ну, короче, мы есть он, просто мы ограничены. Рано или поздно мы к нему вернемся, все, и станем одним. И вот цель наша расширять свое сознание и творить с Богом посредством роста нашего сознания. Чем шире наше сознание, тем лучше мы творим. Процесс достижения цели – это двигатель эволюции. Да, когда мы хотим достигать цели, какую-то цель ставим себе и достигаем, у нас есть желание, это двигатель эволюции. Да, эволюции и физической, и эволюции сознания человеческой. Каждого человека в отдельности и всего человечества в частности. Но, опять же, задайте себе вопрос, а почему возникают цели? Почему вам хочется что-то сделать? Вот намерение формирует эволюцию. На самом деле намерения и желания нам даны, у нас уже заложены. Они возникают, потому что они уже там есть. А не потому что мы что-то хотим. Ну, в своей основе не может просто так появиться желание. Оно появляется в соответствии с каким-то планом. А план план общего сознания или вселенский план. Бог творит реальность и управляет через намерение всего живого. То есть посредством нас Он сотворяет реальность. Просто Он действует через нас, через наше обособленное Я. И вот эти цели, которые мы пытаемся достичь, это по сути Его цели. Просто думаем мы, что это наши цели. И мы их достигаем, и таким образом Бог творит и познает все сущее само себя. Бог дал возможность творить свою реальность каждому в меру своей осознанности. Вот про что я говорю, что чем шире осознанность, тем больше вы сознательны, чем лучше вы творите, тем больше возможностей у вас проявляется в этом мире. Если у вас есть намерение, то это намерение Бога. Вот как вы можете сомневаться в его исполнении? Ну тут да, тут, во-первых, это намерение Бога. Ну, во-первых, это намерение не ваше, а его. Ну, по сути, это и ваше творение, намерение, потому что вы и есть Бог, или часть его. Но тут фишка в том, что мы все отождествляемся с личностным я, с эго, и сомневаемся в исполнении наших целей. Ну, как мы можем сомневаться в исполнении наших целей, если наши цели – это цели Бога, а Бог создает Вселенную? По сути, мы и есть боги, которые создают Вселенную. То есть, тут не может быть сомнений в реализации наших желаний и целей, потому что это и желание цели Бога, а Бог всемогущий. Помните, что есть люди-просители, воители и эти капризные, короче, требовательные. Вот не просите, не требуйте и не добивайтесь, а просто создавайте, просто выбирайте. Своим намерением вы просто выбираете то, что хотите видеть в своей реальности, и оно непременно там проявится, потому что вы Бог, и вы вправе выбирать жизнь, свои мечты, жизнь такой, какой вы хотите ее видеть. Всем спасибо за внимание. Обязательно приходите на прямые эфиры в Инстаграм. Я сделаю чат Телеграм еще. Там будем общаться с московскими ребятами. Отдельно будем встречаться, личные встречи будем проводить. И, может быть, ретриты будут еще в Сочи, еще где-нибудь. Где-то я все буду превещать в чатах. Слушайте подкасты. В Инстаграм обязательно приходите. Там основной, наверное, движняк. Здесь я больше делаю обзоры, ну и будем общаться больше всего в Телеграм. Все, спасибо всем за внимание. Всем любви, всем пока.